Глава 33. «Мам, а Данька завтра приедет?» «Да, должен завтра». 100 лет его не видел. Егор подтягивает единственное колено к подбородку. «Как он вообще? А то мы с ним только переписываемся». «Ничего», — я киваю. «Со мной он тоже в основном переписывается. Лекарства работают, справимся как-нибудь». После того, как я сообщила Дане, что у брата рецидив, он сразу стал заикаться в разы сильнее, и учеба резко ухудшилась. Он просто не мог сосредоточиться, будто бы и не было года психотерапии. Порекомендовали сходить к психиатру и назначить медикаментозное лечение. Сходили, назначили. И теперь Данька плотно сидел на антидепрессантах. Но это не особо помогло. Как только Егору ампутировали ногу, заикание дошло до того, что он почти перестал говорить. Лекарства поменяли, и вроде наметилось улучшение. Все это совпало с экзаменами, которые он худо-бедно сдал и подал документы в Минский медицинский институт. Я уговаривала его возвращаться в Петербург, но он отказался наотрез, сказав, что тут у него уже друзья, приятели и вся жизнь. И остаться он хочет в уютной Беларуси с вкусной едой и красивыми девушками. Он не знал, что я звонила загадочному Геннадию на всякий случай, чтобы его просто подстраховали по возможности. «Не переживайте, он поступит», — коротко ответил бывший коллега Дмитрия, и я ему поверила. Данька перестал отвечать на видеозвонки сначала под разными предлогами. То камера сломалась, то еще что-нибудь. А когда я спросила напрямую, он нехотя ответил, что помимо заикания появился тик. Он стал дергать подбородком, шеей и иногда непроизвольно резко открывать рот. «Мам, я чувствую себя дебилом», — выговорил он тогда мне в трубку. «И говорить не могу, буду писать». Он не говорил и не показывался, но исправно писал. Лекарства, терапия уже с другим терапевтом и отдельно занятия речью. Врач сказал, что это результат повторной травматизации. Я и не сомневалась. «Детеныш, один раз стало лучше, значит, и второй раз так будет». И вот, кажется, Даниле стало лучше. Во всяком случае, речь немного прояснилась, но теперь стало хуже Егору. И мы из дома перебрались в хоспис, который присоветовал доктор Авербах. С доктором Снегирь мы общаться перестали. Совсем. «Он надолго?» — спрашивает Егор, провожая взглядом телефон. Я неопределенно развожу руками. Что сказать? Что старший брат приедет дожидаться смерти младшего? Понятно. Егор растягивает губы в улыбке. В общем, останется до похорон, да? Да. Я откладываю крючок в нитки. Да, мой хороший. Мы пообещали не врать друг другу, но ежедневно нарушаем это обещание. Мам, ты же помнишь, мне не нужно какого-то специального прощания, отпевания и речей. Помню. Мы с ним это уже обговаривали. Крематорий и прах развеять у моря. Кстати, Егор, а почему у моря-то? Вроде ты никогда его особо не любил. Он чешет лысину. Звучит красиво. А я не знаю, что еще придумать. На самом деле, можете хоть в помойку выбросить. Мне будет уже все равно. Мне и сейчас все равно. Ладно тебе. Я улыбаюсь. Море так море. Помойка — это слишком. Как ты? Я вижу, как по его лицу бежит судорога боли. Он нажимает на дозатор, и в вену по тонкой трубке катетера льется очередная порция морфина. Сейчас будет лучше. Он нажимает еще раз и еще. Но ничего не происходит. Аппарат настроен так, что за раз можно получить только одну дозу. Все равно больно. Все время больно. С лекарством меньше, но после морфина я сонный и тупой. А без морфина я не могу думать ни о чем другом, только бы это побыстрее закончилось. Он играет с дозатором, выстукивая причудливый ритм по кнопке, но внезапно останавливается и переводит на меня взгляд. «Будет только хуже, мам. Я не смогу долго». «Егор, я знаю, что он хочет сказать, и заранее делаю предупредительный жест. Я тебя умоляю». Он не слушает, обхватывает себя руками, обнимая костлявое тело. Его плечи чуть подергиваются, но он не замечает и говорит нараспев. «Мама, с Гулей я уже поговорил и попрощался. Мишка, бабушка его привезет через день. Даня завтра приедет. И больше никого нет». Мне хочется выйти, выбежать, вылететь отсюда пулей, чтобы не слушать, не слышать, не знать. «Мама!» Он снова растягивает слова. «Пожалуйста!» Будто просит конфету. Я слышала от других раковых, что последние пару недель — это ад кромешный. Я хочу раньше. Я же могу уйти раньше, мам. Могу? Могу?» В его словах не просьба, требование. Попытка отстоять свое право на легкую смерть. Но я не могу это слушать. Непроизвольно я сжимаю и разжимаю кулаки. Чувствуя, как задыхаюсь в маленькой палате. Как тут тесно и убого. «Что ты хочешь, Егор? О чем ты вообще? Я злюсь». «Помоги мне умереть», — спокойно говорит он. «Это же может быть несложно. Чуть больше морфина, и все. Я все равно умру. Я же все равно скоро умру». «Господи!» — я вскакиваю. «Даже не думай! Даже не думай!» «Я устал, мам. Очень устал. И уже готов. Все равно этим закончится. Чуть раньше или чуть позже, но уже скоро. Осталось с Данькой повидаться». Смотрю на него, ни капли выпендрежа и рисовки. Он говорит, как есть. Повидаться с братом, попрощаться с братом. Мелкая противная дрожь поднимается от ступней, становится навязчивее, крупнее. Я пытаюсь ее перебороть, скрыть, но не могу и невольно подношу руки к вискам. Тру, тру, тру. Я не смогу сделать то, о чем он просит, как бы он этого ни хотел. «Ты не отвечаешь ни на звонки, ни на сообщения». Он предупредительно поднял руки, оправдывая свое появление возле больницы. Убедившись, что Егор спит, я решила пройтись перед сном. Пару кругов вокруг больницы — почти ежевечерний ритуал. И на повороте, где машины скорой подъезжают к приемному покою, столкнулась с Семеном. «По-моему, это говорит о том, что я не хочу ни разговаривать, ни переписываться. Тебе так не кажется?» Вообще-то от чего-то подобного я ожидала, не веря в то, что можно просто послать к черту такого парня, как Семен Толбут. Я это понял. Смотрел он упрямо. И? Я хотела на него разозлиться, но злости не было. Одна пыльная, тупая усталость. Я все понимаю, Марин. Он сделал шаг ко мне. Давай сядем и поговорим. Он указал в сторону недалеко стоящей скамейки. «Послушай», — начала я, оставаясь стоять. «Погоди. Он меня перебил. Тебе нужен кто-то, кто поможет тебе через это пройти. И этим человеком могу быть я». Я вздохнула. Настойчивый оказался. «Семен, Нет у меня сейчас ресурсов на еще одного человека. На любого, хоть на какого. На далекого или близкого. Сейчас вот Даня приезжает. Меня бы на него хватило, пойми. Понимаю. Он кивнул. Может, все-таки присядем? Да я и так целыми днями только и делаю, что сижу. Ясно. Марин, я так понимаю, шансов у Егора нет? Спросил он в лоб. Нет, просто ответила я. Кто же будет с тобой, если... Точнее, когда? Он замялся. Я? Неожиданно эта мысль стала для меня совершенно очевидной. Что? Не понял он. Я? Я улыбнулась. Со мной буду я, понимаешь? Не совсем. Кажется, он действительно не понимал. У меня есть я. От того, что я это говорила вслух, становилось легче. И Семен, кажется, мы оба знаем, что быть со мной когда — это хороший предлог для того, чтобы быть со мной и потом. Да. Он, похоже, немного удивился. Я и хочу, и быть сейчас, и быть потом. Я не верю в то, что ты ко мне совершенно равнодушна. Я видел твои горящие глаза, смотрящие на меня. Горящие глаза. Я и не отрицаю. Конечно, я была в тебя влюблена по уши. Вот же! — воскликнул он радостно. Была. Я посмотрела на него спокойно. Ключевое слово — была. Сейчас нет ничего. Правда, ничего. Прости. Погоди. Он опешил. Но ведь совсем недавно у нас был отличный секс. А! Я махнула рукой. Я тебя умоляю, это не про любовь. Мне просто нужно было почувствовать себя живой. Это как наркотик. Аддикция. Только и всего? Разочарованно протянул он, кривовато улыбнулся. «Неужели?» «Да, я не улыбалась. На самом деле все закончилось еще там, в Израиле, когда Дима повесился. Будто свечу задули. И сейчас мне кажется, что я вообще ничего не могу почувствовать. Никому. К тебе точно не смогу. Прости, Семен». Он молчал, потом взял меня за руку. «Я не могу просто так взять тебя и отпустить. Не могу. Я слишком много всего терял». «Можешь». Я высвободила руку мягко. «Если ты действительно хоть что-то ко мне чувствуешь и желаешь добра, лучшее, что ты можешь сделать, — это уйти. И как можно быстрее меня забыть. Я просто не смогу начать с тобой с чистого листа. Не получится. Как бы я этого не хотела. Да я и не хочу». Семен хмыкнул. «Забыть? Таких, как ты, не забывают». «Прости». Я посмотрела на часы. «Мне нужно возвращаться к сыну. Не приходи больше, пожалуйста. Это тяжело, да и ни к чему. Давай отпустим уже друг друга и будем строить свои жизни дальше, не тратя попусту время». Он снова замолчал, но не двигался с места. В теплом августовском вечере резные тени от листвы обозначились резче, пряча в ломаных складках безысходность и печаль. Его глаза блестели черными вишнями, и я отдаленно почувствовала странное узнавание того любования, которое когда-то рождалось во мне, когда я видела его лицо. Сейчас мне казалось, что это было так давно. И не со мной. Семен сделал шаг ко мне и легко обнял за плечи. «Ты удивительная, Марин. Я искренне желаю, чтобы жизнь была к тебе милосердна. Спасибо за это время вместе. Если нужна будет помощь или что угодно, звони, не колеблясь. Все, что я могу для тебя сделать, всегда сделаю. Слышишь?» «Да». «Обещаешь?» «Обещаю», — твердо сказала я, зная, что никогда не позвоню. Он легко поцеловал меня в щеку, в лоб. «Ну, пока». «Пока», — эхом откликнулась я. Семён развернулся и тихо пошел в сторону выхода из больничного двора, не оглядываясь. Я знала, что он больше не придет, не позвонит и не напишет. «Данька, Данечка, мой старший сын, который перерастет Егора на много-много лет». Я топчусь в аэропорту у выхода прилета, выглядывая светловолосую голову и радостно улыбаюсь, узнавая. Волосы длинные, оброс совсем, незнакомая одежка, здоровенный чемодан. «Детеныш!» — я обхватываю его крепко. Этот детеныш на полторы головы выше меня и прилично раздался в плечах. Молчит. «Ну и здоровый же ты!» «Угу», — кивает. «Плаваешь?» «Угу». «Все еще сильно заикаешься и стесняешься говорить?» Я делаю попытку подхватить его чемодан, но он мотает головой и отталкивает руку. «Угу». Мы идем мимо ловких таксистов, наперебой предлагающих свои услуги. «Нет, спасибо». Оборачиваюсь к Даньке. «К Егору уже завтра. Я тебе дам адрес и встречу в вестибюле. А сегодня отдыхай. Силы тебе понадобятся». «Угу». «Дань, мы доходим до машины. Ты все-таки по возможности хоть что-то говори, а то на одном углу далеко не уедешь». «Хорошо», — он закидывает чемодан в багажник. «Это просто долго, очень». Я вздохнула. «Да, заикался он сильно». «Как? Егор!» Мы выезжаем с территории аэропорта. Даже не знаю, что ответить. Ты, главное, не пугайся, когда его увидишь. «Сколько?» Он едва выговаривает это слово. «Не знаю». Я с удивлением обнаруживаю, что сама начинаю немного запинаться. «Пара недель. Недолго». «Угу». Мы едем по широкой удобной дороге. Петербург летит навстречу современным вантовым мостом и дальше, дальше, по набережной, оставляя слева Володарский, потом Железнодорожный, доезжая до моста Александра Невского и не доезжая Охтинского. Если захочешь, можешь дома остановиться. Там все еще больше изменилось, не узнаешь совсем. Мы тормозим на светофоре. «Нет», — быстро говорит он, — «я снял квартиру близко». В прошлый раз, когда он приезжал год назад, чтобы все вместе поехать в отпуск, я снимала для него квартиру посуточно. Тогда был аргумент, притянутый за уши, мол, чего всем вместе ютиться. Галина Ильинична, которая тогда в основном жила у нас, помогая с Мишкой, и Егор на это повелись, испытывая легкое чувство вины. Но я знала, в чем дело. В тот приезд домой он зашел один раз, когда не зайти было невозможно. Мы устраивали обед в честь его приезда, и видно было, что заметно нервничал, постоянно оглядываясь на незнакомые стены. Сейчас квартира, которую он снял, сам на свои деньги, находилась буквально через пару домов, пешком 5 минут. Поднимаемся на 3-й этаж. Он втаскивает чемодан, параллельно обсуждаем простые вещи. Как поменять деньги, купить продукты и заказать еду на вечер. Проверяем, работает ли душ. «Мам», — наконец говорит он, — «я не знаю, что делать». «В каком смысле?» «Во всех. Ты же будешь... там с Егором, а я что тут? Ну и как это все будет?» Он краснеет, кашляет, пытаясь произнести это проклятое «Д». Потом замолкает, сжав зубы, достает крошечный ноутбук и начинает строчить с невероятной скоростью. Я параллельно отвечаю. «Дань, «Даня, погоди! Ты не просто приехал ждать его смерти. Ну а как еще это назвать?» «Да никак. Ты приехал увидеться с больным братом. И да, проститься с ним. Дурацкая, я согласна. Ну что делать? Жизнь дурацкая. И смерть не менее дурацкая. И никуда не денешься. Ему плохо. Боли. Часто болит. И сильно. На морфине. Худой, да, очень худой. И лысый. Но он по-прежнему твой брат и тебя обожает, как и в детстве. Он не знает. Я поправилась. Про заикание твое знает, конечно. Он не знает о смерти отца все. И не надо. Мишка с бабушкой приедут тоже завтра. Думаю, придется пару раз прийти в гости. Там ничего старого не осталось, будет легче. И Мишка совсем вырос. В ноябре 2 будет. Болтает уже понемногу. Хорошо, хорошо. Я вечером забегу, принесу еды. Почему не надо? Да погоди, вот деньги и твоя российская симка. Ну ладно, я ведь и твоя мама тоже, помнишь? Сходи в магазин или закажи доставку и спать ложись. Все, располагайся и постарайся совсем уж не нервничать. Возможно, Дань, возможно. Я же могу. Ну, как-то могу. Значит, и ты сможешь. «Мам!» Наконец останавливается он. «Как? Как это будет?» «Как это будет? Что я могу ему ответить? Откуда я знаю?» «Тяжело. Больно. Наверное, страшно. И нам придется через это проходить и исправляться». «Угу», — кивает. «Мне нужно возвращаться в больницу. Отсыпайся сегодня». Я уже делаю шаг к двери и оборачиваюсь. «Да, слушай, как Вероника-то?» «Угу». Он снова берется за ноутбук. «У тебя появилась новая девушка?» «Угу». Данька щелкает по экрану, и на нем появляется знакомое лицо со смешными вьющимися волосами, только глаза другого цвета. «Дань!» Я перевожу взгляд с него на изображение и обратно. «Я сам хотел тебе сказать». «И что, теперь ее не беспокоит, что ты заикаешься? Причем еще сильнее?» Наверное, не нужно было так спрашивать, но я не удержалась. Он снова набирает текст. Она очень изменилась. Ее не волнует мое заикание. Говорит, что пройдет. Она хорошая. Мы живем вместе. «Офигеть!» — трясу головой. «Ты серьезно?» «Угу». Даня смотрит на меня из-под лобья. «Вообще-то я надеялся, что ты обрадуешься. Мне с ней хорошо. И ей со мной тоже. И детей мы пока не планируем. И жениться не планируем». Я развожу руками. «Слушай, я не то чтобы против, просто я помню историю ваших отношений, которая, прямо скажем, непростая, и помню, как тебе было больно». «Ей тоже», — он продолжает писать. «Не только мне, и мы кое-чему научились. Мам, Вероника моя девушка, и если тебе не нравится, мне жаль, но...» «Дань». Глажу его по плечу. «Ну что я за судья-то в самом деле? Главное, чтобы нравилось тебе, а я привыкну. Любишь ее?» «Угу». «А она тебя?» «Угу». «Веришь ей?» «Верю». «Больше ничего и не нужно. Время покажет. Так что передай своей девушке, что знакомство с родителями прошло успешно. Кстати, а что у нее с глазами? Какие-то они очень зеленые. Это линзы». «Ясно. Мне нужно возвращаться, но я приеду вечером, и мы обо всем поговорим. Не волнуйся, с Егором останется сиделка. Для этого ее и нанимали. Все, пока не скучай». Мы наскоро обнимаемся. На часах почти 4. Я забегаю в магазин за мороженым. Любимое Егоркино лакомство, хоть и из числа запрещенных. Но от него ему не становится очень плохо. Особенно если это простой молочный стаканчик и если не злоупотреблять. В голове все крутится и крутится наш с Егором утренний разговор. Последние недели онкобольных — это ад. Не думай, не думай. Закидываю пакет с двумя мороженными на переднее пассажирское и сажусь за руль. Завожусь и останавливаюсь. Достаю телефон и сразу ставлю на громкую связь. «Алло, здравствуйте, можете говорить?» «Марина?» Басовитый голос доктора Вербаха звучит удивленно. Пауза. «Егор?» «Пока все хорошо», — быстро говорю я, понимая, что он имеет в виду. «Ну как хорошо? Он жив. Иван, у меня к вам один и действительно важный вопрос. Когда-то мы с ним договорились обходиться без отчеств. Слушаю». «Мне нужна правда», — предупреждаю я, помня не слишком давний разговор с мягкотелой докторшей Снегирь, которая неосторожно обнадежила меня, а я, в свою очередь, Егора, хотя следовало сказать, как есть. «Да, спрашивайте». Звучит сосредоточенно и внимательно. Что и как спросить? Умирающее лето застучало каплями по капоту, день буквально на глазах линял и ветшал и серел, отдавая краски осеннему дождю. Насколько сильные боли в последние дни? Недели? Я не знаю, Федоров сказал, что перед концом, возможно, светлое окно. Что это за окно? Как надолго? И, в общем, Иван, мне нужно знать, к чему готовиться. «Я понял», — вздыхает он. «Не буду врать, Марина. Я не онколог, но те пациенты, которых я наблюдал, умоляли дать им умереть». «Господи!» — меня прошибает холодный пот. «Как вы понимаете, эвтаназия у нас не разрешена». Его голос продолжает ровно литься из динамика. Молчу. «Марина, вы в порядке?» «Но что-то же можно сделать», — говорю с нажимом, держась одной рукой за запястье другой. «Морфин и фентанил по мере необходимости, но чтобы не было угнетения дыхания. И...» Он запинается. «Ждем, пока природа сделает остальное». «И сколько времени может понадобиться до естественного исхода?» «Легче, немного легче. Заставляю себя дышать медленно. Расслабляясь, смотрю на промокающие березы, подрагивающие листья кустов. Они тут были давно и останутся после». «Всегда по-разному», — наконец отвечает доктор Авербах. «Может, неделя, может, месяц». «Месяц?» Едва не вскрикиваю я. «Целый месяц?» «Марин, что вы хотите?» Говорит он после паузы. «Врачи — обычные люди, а не боги. Мы можем строить предположения и прогнозы, но решает судьба». Я все смотрю на деревья и кусты. Дождь усиливается. Надо ехать к Егору. Надо ехать. Надо ехать. Надо ехать. «Марина?» Вздрагиваю. Я и забыла, что Авербах еще тут. Желание прошло, и я будто бы обмякла. «Да, простите». «Марина», — медленно говорит он, — «Федоров лучший, поверьте. Я давно его знаю, и он постарается сделать все возможное, и даже маловозможное». «Понимаю. Понимаю». Говорю дежурные фразы. «Спасибо». «Да, и доктор Снегирь просила передать, что приносит свои искренние извинения. Она бы хотела...» «Господи Боже!» Меня взрывает злостью. «Передайте ей, чтобы она засунула свои извинения! Сейчас не до запоздалых извинений и вообще не до нее совершенно». Авербах молчит. «Извините, Иван, мне пора ехать. Вы мне позвоните в случае...» Он замолкает. позвоню. Отключаюсь и кладу голову на руль. Не могу. Я так больше не могу. Сколько? Сколько еще? Сколько судьба будет мотать из меня километры боли? Иногда мне кажется, что внутри настолько все стало железным и атрофировалось. Но нет. Смерть находит крохотный игольчатый лаз и проникает внутрь, протыкая ржавыми иглами насквозь. Будто и нет этой наращенной брони. Все крутится вокруг его смерти. Сообщите, когда. Дайте знать, как случится. Она висит в воздухе, тяжелым будущим, и все никак не может облечься в настоящее. А настоящее живет только любовью и болью. Оно огромным космосом пытается вместиться в отведенные минуты, часы, дни, которых так мало, катастрофически мало. И боли в этих минутах становится все больше, больше, больше. Она сжирает любовь. Она не оставляет ничего, уничтожая все подчистую. Из этого и состоит ад, из боли и беспомощности. Я сжимаю руль изо всех сил и поднимаю голову. Я все еще возле магазина на парковке. Смотрю на часы, я уже давно должна быть в больнице. Сейчас, сейчас, мой хороший, сейчас. Беру телефон с соседнего сиденья и быстро пишу сообщение, что буду чуть позже. Завожусь, трогаюсь и давлю на тормоз. Надо это сделать. Надо, надо. Твою ж мать! Не думай, просто делай. Беру телефон, выбираю из списка еще одно имя. Долгие скучные гудки монотонно ложатся в замкнутое пространство машинного салона. Раз, два, три, четыре. Абонент временно. Отбой. И ладно, и Бог с тобой. Значит, не судьба. Выдыхаю. Становится легче, откладываю мобильник в сторону. Но через полминуты он перезванивает сам. «Марина Владимировна, добрый день». «Здравствуйте, Геннадий. У меня к вам просьба, которая может показаться странной. Ваше предложение о помощи еще в силе?» «Разумеется». У него спокойный и размеренный голос, будто говорит робот. «Я вас слушаю».